Столько песенных строк прославляют Творца, что, казалось бы, все уже спето, но душа вдохновляется им без конца, и слова вновь рождаются где-то. Сто тысяч жгучих сон светлее святого Бога красота, и Богу этому мы смеем принадлежать ради Христа. Для души и для тела у Бога берем мы все просто, привычно, по праву. За тот хлеб, что едим, за ту воду, что пьем, ему вечная, вечная слава. Приходим мы к нему без стука, без записи очередей. Мы только тихо сложим руки, и слышит Бог своих детей. Пусть властям и начальствам там на небесах Бога много различная мудрость открывается в том, как Он в наших путях разрешает проблемы и трудность. Принадлежать такому Богу, какая честь, какая честь. Песенных строк уже так много, но все порой смолкает строго пред тем, что Ты, Господь, наш.